но то, что касается давно ушедших лет. Руководитель архивного подразделения СВР по своей инициативе принес мне ряд дел работников, как бы демонстрируя ту пропасть, которая отделяет нынешних сотрудников разведки от некоторых назначенцев конца 30-х годов, пришедших в службу после репрессий и расстрелов. Были среди них и достойные сотрудники. Но, пожалуй, впервые тогда в разведку стали приходить люди по знакомству, что наносило вред ее деятельности, а подчас и стране. Несколько томов составляли дело Захара, псевдоним Амаяка Захаровича Кобулова. В деле значилось, что он закончил 5 классов, курсы щитоводов, работал щитоводом на заводе, производящем бутылки для розлива боржоми, потом стал бухгалтером в НКВД Грузии, который в то время возглавлял Бери. Здесь и началась его головокружительная карьера. В 1940 году Кобулов был назначен резидентом в Берлин. Меня заинтересовали эти тома. Как известно, много писалось о том, что Сталин не верил в возможность нападения Германии на СССР летом 1941 года, считая все поступающие сигналы об этом английской дезинформацией. Оказывается, были и другие источники, которые убеждали Сталина в ложности, в кавычках, таких сигналов. В деле Захара находится донесение Кобулова в центр о вербовке Берлингса, псевдоним лицеист, представителя одной из латвийских газет в Берлине, датированная 21 августа 1940 года. В одном из ресторанов Берлина я, лицеист и философ, один из оперработников берлинской резидентуры, примечание автора, затронули вопрос о новом государственном строе в странах Балтии, примечание автора. Лицеист, хотя и молодой, но очень культурный, образованный человек. Он сказал, что всецело поддерживает стремление советской власти, направленное на освобождение трудящегося человечества. После общего разговора я поставил перед ним вопрос о его дальнейших перспективах. Он, как корреспондент латвийской газеты, с 1-10-40 года освобождается от своих обязанностей, таким образом лишается источника существования. Я сказал, что мы его поддержим, если он нам поможет, подчеркнув, что связь с ним должна носить тайный характер. Для выполнения наших заданий лицеист должен остаться в Германии. Лицеист был удивлен таким предложением. Высказал опасения за свою жизнь, если узнают немцы. Я его успокоил и обещал в случае необходимости обеспечить выезд из Германии. Что касается опасений за расшифровку, предложил ему не болтать о связи с нами даже своей жене. После некоторых колебаний лицеист согласился. Хочу отметить, что философа беру, потому что лицеист плохо говорит по-русски, а я тоже не блещу немецким. Философ и я обоюдно разъясняем. В деле Захара есть протокол допроса от 21 мая 1947 года арестованного Мюллера Зигфрида, уроженца Штутгарта, 1916 года рождения, немца с высшим образованием, бывшего члена Национал-социалистской партии. Он служил в гестапо в отделе 4D, который под руководством Шрейдера работал по советскому посольству и вообще по русским, находящимся в Германии. С 1940 года перешел в Абвер. Известно, что особенно в 50-х-60-х годах распространялись слухи в Германии и других странах. Дескать, руководитель гестапо Мюллер находится в Советском Союзе.